Погоди, был еще и третий, уже из другой области. Я о сомнительном алиби хочу тебе сказать. Так он спал без задних ног. По крайней мере, так его семейство утверждает. А он очень подходит на роль преступника. Хотя свой участок успел восстановить после урона, нанесенного ему кшевцом. Уже 5 лет, как все растет отличнейшим образом. А тот отшельник, что прогуливался вечером? Жена подтвердила. А она сама где была? Вольницкий порылся в бумагах. Жена, жена. А, вот, пошла к сестре, вернулись вдвоем и смотрели передачи по телевизору. Муж отправился, значит, на свежий воздух. Одной показалось, поехал на машине. Но она не уверена. Я бы поднажал. И любовника бы проверил тщательнее. Согласен, надо будет этим заняться. На машине. Поехал или нет? Машины вообще не видать, она в гараже стоит. Фотограф все время просматривал показания. Очень небрежные в большинстве случаев. Вот из кучи самых ранних он выловил несколько штук. Погодите, опять мне чего-то не хватает. Ага, тот самый предмет. Какой предмет? Который потерялся. Я ведь был на месте осмотра преступления. И помню, как сестра покойного говорила о единственном предмете, который исчез из дома ее брата. Ничего не украли, а он исчез. Ну, помните? По ее словам, на полке стояла большая настольная зажигалка. И она исчезла. Из документов я не вижу, чтобы вы отдавали ее на экспертизу. Она еще в лаборатории? Вольницкий смутился. Ни в какую лабораторию мы ее не посылали. Она просто вылетела у меня из головы. Ты прав. Вот видишь, как важно для меня было поговорить с тобой. Одному человеку не удержать всего в голове. Нужно время, чтобы под потолком все по порядку уложилось. У меня же этого времени нет. Ты правильно угадал. Я торопился сам закончить расследование. А что это за вещь? Может, важная? Придется опять найти какого-нибудь сотрудника и поручить ему. Только вот свободных людей совсем нет. «Хочешь, я тебе помогу?» — предложил фотограф. «Могу поговорить с братом покойного, тоже фотографом. Мы с ним вроде нашли общий язык. Хочешь?» «Спрашиваешь. Тогда поговорю. А со своей стороны очень советую заняться поисками этой Вивиан. Странное имя. Откуда она вообще взялась?» Говорю же, Кася ее по бумагам вычислила. Точнее, из обрывков бумаг покойного. Единственная, которая у тебя потерялась напрочь. Может, там вся семейка? Сплошные трупы. Чего же ты ждешь? А что я, по-твоему, должен предпринять? Взломать дверь? Объявить в розыск? И под каким предлогом? Не знаю. Вот и я не знаю. Хотя считаю, что искать надо девушку и ее парня. Ни в какие растительные мотивы я не верю. И еще. Ты, пожалуй, прав. Куда он отправился после тенниса? Прямо сегодня туда отправлюсь и нажму на людей. Ведь невозможно, чтобы там никто ничего не знал. Или все вокруг онемели. И знаешь, если тебе еще в голову что придет, сразу звони мне. Немедленно. Хорошо, позвоню. Фон зазвонил в самом начале 10 утра. Я считала, что надо же иметь совесть. Если считается неприличным звонить культурным людям после 10 вечера, то столь же неприличным было бы звонить и до 10 утра. Но трубку подняла. Просто из любопытства. Бажена Майхшницкая была так переполнена впечатлениями после вчерашнего разговора со мной, что не могла ждать. Естественно, я плохого слова ей не сказала и даже не подумала о ней плохо. Наскоро, но вежливо поздоровавшись, она взахлеб принялась пересказывать услышанное вчера от знакомой. Такое я и представить не могла. Да и совсем позабыла. Но эта моя знакомая пишет дневник. Точнее, не дневник, а просто письма знакомым. Но каждый день. И оставляет себе копию. Так что получается дневник. Хотя не всегда ставит дату. И приходится догадываться. Это я вполне понимала, потому что никогда в своих письмах дат тоже не ставила. «И что?» — торопила я ее, не скрывая страшного любопытства. Мой огромный интерес подзадорил собеседницу. «И так у нас вышло, что Бригитта Майхшницкая овдовела. Майхшницкой она была по мужу, а Дануся, моя знакомая, что с письмами, ее с детства знала. А у ее покойного мужа был дядюшка, Вишневский. Бездетный, одинокий, старый холостяк, жутко богатый, и сам по себе, и из-за полученных наследств. От предков получил еще до войны. Занимался он тем, что на участке земли выращивал лечебные растения. Такое у него было хобби, или даже мания. Потому как денег это ему не приносило, да и не нуждался он в них. А недвижимость у него была по всему свету разбросана. Правильно я вчера сказала. В Швейцарии и в Америке, то есть в Штатах. И еще вы только представьте, в Аргентине. Ну, какое состояние может быть в Аргентине, чтобы оно там не пропало? Дикий же край, сплошные табуны быков или еще кого-то. Все вытаптывают. И какое вообще имущество можно сохранить в Аргентине? Я сама удивилась, и ничего подходящего не пришло в голову. И в самом деле, на чем можно было разбогатеть в Аргентине? К тому же до войны, когда туда еще не сбежали никакие военные преступники со своими награбленными сокровищами. Вот если бы в Перу, я понимаю. Перуанское золото. Колумбия тоже понятно. Изумруды. Но откуда огромное состояние в Аргентине? Пусть на тех же быках сколоченное, но вроде бы тогда в Аргентине еще и банков не было. Поскольку Бажена Майхшницкая слишком сильно отклонилась в сторону, пришлось ее деликатно вернуть к нашей теме. К тому же у богатого дядюшки, как я слышала, больше всего богатств было в США, так что Аргентину по боку. Ну и у этого Вишневского не было никого из родни. Только маленький Майхшницкий, сын Бригитты. Он был его крестным. Стал им еще до того, как племянник, муж Бригитты, умер. И тогда много говорили, что станет и наследником богатого дядюшки. Но Дануся говорит, а она лично знала Вишневского, утверждали, что у того был очень тяжелый характер. Данута же говорит, что Бригитта была, как бы помягче выразиться, «Глуповато, что ли? Вот вы говорите, что знали ее. В самом деле глуповато?» И опять я не знала, что ответить. Видела бабу у витрины магазина в далекой Дании много лет назад. Практически больше не общались. Откуда мне знать, глуповата она или умница? Спросить бы Алицию, но говорить сразу по двум телефонам. И я рискнула. «Если я за давностью лет не забыла, — начала я осторожно и дипломатично, — то запомнившийся мне случай с одним очень вонючим растением, который привезла Бригитта, вряд ли свидетельствовал о ее большом уме». «Вот именно! Именно растение! — радостно подхватила Боженко. — Я же говорю вам, дядюшка слегка помешался на своих лечебных растениях. А со своим наследством носился, как дурень, списанный торбой. То отдает все Богусю, так звали сына Бригитты, то вдруг разозлится и пообещает переписать все богатство на научные учреждения, указав, чтобы на эти средства занимались лечебными травами. То еще что-то выдумает. Бригитта вся избилась. Она хотела, чтобы все перешло ее ребенку, и это можно понять, правда? «Правда», — горячо подтвердила я. «Ее можно понять. Вот видите, вы меня понимаете. Но из-за своей глупости то и дело такие номера откалывала, что поступала дядюшке во вред и сама вызывала его гнев.